проходил, день уходил, шли годы, я их не считал. Я, мнилась, память потерял о переменах на земле. Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от боли в печени. На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там 2-3 дня, снова возвращался домой еще в более страшной тоске, чем приехал. Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем, мне было всего 27 лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам, к писателям, музыкантам. Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними. Не было ли у них тоски вроде моей? А если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению? И как они поступали, чтобы этого у них не было? И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок. Однако я старался брать то, что было характерно для человека. То, что повторялось в его жизни, то, что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой. Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет. Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтобы хандрить. Шопен. Письма. 1830 год. Я не знал, куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска. Гоголь. Матери. 1837 год. У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой, очень тошно. Некрасов Тургеневу, 1857 год. Мне так худо, так страшно, безнадежно худо и в теле, и в духе, что я не могу жить. Эдгар По, «Они», 1848 год. Я испытываю такую угнетенность духа, какую раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему. Эдгар По, Кеннеди, 1835 год. В день 20 раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче. Некрасов Тургеневу, 1857 год. Все мне опротивило. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился. Только гордость мешает. Флобер, 1853 год. Я живу скверно. Чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью, не лучше ли застрелиться. Салтыков-Щедрин Пантелееву, 1886 год. К этому присоединялась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться. Гоголь. Погодину, 1840 год. Так все отвратительно в мире, так невыносимо скучно жить, говорить, писать. Леонид Андреев, дневник, 1919 год. Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера. Раздражают лица друзей. Ежедневные обеды, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале. Мопассан, «Под солнцем», 1881 год. Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение.